Итак, вот он, Бартрам. Здесь живет дядя Сайлас. У меня перехватывало дыхание, когда мы приближались к старинному дому. Луна ярко светила на белый фасад, открывая взору не только богатую архитектурную отделку дома, колонны, портал, вычурную резьбу, роскошную лестницу у входа, но и пятна мха, расползавшиеся по белизне. Два старых дерева великана, поваленных последней бурей, лежали, обнажив корни, и желтые листья трепетали на ветвях, которым уже никогда не покрыться почками, не вознестись в весеннее небо. Деревья упали в правой части двора, сплошь поросшего, как и аллея, буйными сорными травами. Все эти знаки запустения и распада сообщали Бартраму удручающий вид, почти наводили ужас, контрастируя с величавыми пропорциями постройки и грандиозностью архитектурного стиля. Резким красным светом светилось широкое окно во втором ряду, и мне показалось, кто-то украдкой выглянул и отпрянул. В ту же минуту яростно залаяли собаки, стремительно выбежавшие во двор из полуоткрытой боковой двери, и под лай, под громкие окрики человека, соскочившего с задка экипажа, чтобы отогнать собак, под щелканье кнутов, пущенных в ход форейтерами, мы подъехали к пышной лестнице, которая вела в этот печальный дом. Не успел наш провожатый взяться за дверной молоток, как дверь открылась, и перед нами в неярком свете свечей предстали три фигуры. Ветхий старичок, высохший, чрезвычайно сгорбленный, в белом шейном платке и черном одеянии, которое казалось непомерно свободным для него, будто бы сшитым для какого-то другого человека, стоял, держась рукой за дверь. Рядом была юных лет толстушка, впрочем, прихорошенькая. Из-под ее невероятно короткой юбки виднелись обутые в башмаки полные ноги с изящными щиколотками. А неряшливо одетая горничная, похожая на старую поденщицу, выглядывала из-за спины толстушки. Строй домочадцев, собравшихся приветствовать гостю, конечно же, не поражал великолепием. Наши сундуки были осторожно сняты с дилижанса провожатым, который, не умолкая, кричал то на собак, то обращаясь к старичку у двери. Старичок тоже что-то глухо говорил дрожащим голосом, на что-то указывал, но я не расслышала его слов. Возможно ли это? Неужели этот жалкий старик — дядя Сайлас? Мысль ошеломила меня, но почти мгновенно я осознала, он слишком мал. И я почувствовала облегчение, даже обрадовалась. Мне показался странным такой порядок — уделять внимание прежде всего сундукам и коробкам, оставляя путниц закрытыми в экипаже, который к этому времени им уже невыразимо наскучил. Об отсрочке я, впрочем, не сожалела, волнуясь, каким будет первое впечатление от встречи, невольно желая его отдалить, я боязливо отодвинулась в темноту экипажа и разглядывала происходящее при свете свечей и луны. Сама невидимка. «Скажи, да или нет? Моя кузина здесь, в экипаже?» В короткую минуту затишья разразилась криком сдобная юная леди, топнув ногой в своем черном крепком башмаке. «Да, конечно же, я была здесь». «Да чего ж ты? Вот нечисть! Держишь ее, не выпускаешь, ты, болван! Беги, жужель!» «Ничего не сделаешь, пока не напомнит. Выпусти кузину, Мот!» «Добро пожаловать в Бартрам!» Это приветствие было выкрикнуто на удивление высоким голосом и повторено, прежде чем я успела опустить стекло и сказать «благодарю». «Я бы сама вам открыла». «Хороший, хороший пес, ты не укусишь, нет, никогда не укусишь кузину». Последние слова относились к громадному мастифу, который крутился возле нее, теперь почти совсем успокоившись. «Только я не могу сходить с этого места вниз. Хозяин сказал мне нельзя». Дряхлый старик, звавшийся Жужель, уже открыл дверцу. Наш провожатый, он больше походил на коридорного по роду своих обязанностей, откинул подножку, и я с трепетом, превосходившим пережитый мною позже, когда я была представлена монаршей особе, соскользнула вниз, принося себя на суд слишком непосредственно выражавшейся юной леди, которая стояла на самом верху лестницы с намерением оказать мне церемонный прием. Она крепко обняла меня, удостоила, как она это называла, сердечным лобзанием в обе щеки и потянула в холл, явно радуясь встрече. «Ты устал чуток, я точно знаю». «А кто та старуха? Кто?» Припав к моему уху, спросила она напряженным шепотом, с каким на сцене говорят реплики в сторону, и от какого я оглохла на 5 минут. «Ой-ой-ой, горничная! А старая! Ну, посмотри-ка, важная! И накидка черного шелку на ней креп.